Следующий вопрос, связанный с внутримышечными уколами. То есть те уколы, которые вводятся внутримышечно, портят они пост или не портят они пост. Мы говорим о том, что внутримышечные уколы не портят пост человека. Почему? Потому что они, эти уколы, не заменяют для человека еду и питье. Хоть и придают человеку бодрость, но они не заменяют ему еду и питье. Поэтому в этом случае этот укол не является тем действием, которое портит пост человека. И это мнение, которое выбрал после внимательного изучения этого вопроса Совет Исламской Академии Правоведения Маджму аль-Фикх аль-Исляме, а также на это указывают слова в Маджму аль-Фатавор шейх Мухаммад ибн Салих аль-Утаймина, рахимахуллаху та'аля.